Глава четвертая. Со старым Бутросом, что жил почти отшельником, Сильга говорила не слишком долго. Но обычным этот разговор было не назвать. Уже на втором ответе старик заплакал. Стащил с головы старую шапку, скомкал и, утирая ею слезы, быстро и сбивчиво заговорил, не сводя затуманенного влагой и воспоминаниями взгляда смерцающего на ладони Сильги крупного сероватого кристалла. А тот, будто тоже слушая, то и дело начинал мерцать ярче, словно в костер подбросили охапку сухих веток, что горят быстро, жарко и недолго. Молодая девчонка с оставшим удивительно старым лицом задавала вопросы и внимательно выслушивала ответы. А закончив, подалась вперед и вдруг крепко обняла старого Бутроса, сдавила ему плечи, что-то зашептала на ухо. И старик заплакал в голос, навзрыд. Схлипывая, он обхватил Сильгу за плечи и заревел, как умирающее больное животное, исходя дрожью, выкрикивая имена давно умерших членов семьи. Ливень давно закончился, все разъехались, и под навесом, кроме нас, не осталось никого. Судя по Сильге, ей было привычно подобное проявление чувств от уже седых стариков. Да и для меня тут не было ничего нового. Сколько уже раз приходилось мне смотреть в почерневшие от горя глаза седых бабушек, что били меня сучковатыми клюками по плечам и выли в голос, стараясь не подпустить палача-убийцу к порогу, за которым ждут своей участи их приговоренные к смертной казни внуки. Но я никогда не оставался равнодушным. И еще многие дни после казни мне виделись перед сном взгляды на моих глазах умирающих от горя людей. Сейчас же я испытал облегчение. Большое и сильное облегчение. Я почему-то был готов поспорить, что старый Бутрос испытал то же самое чувство, но в разы сильнее. В дни странствий по лесным тропам мне довелось видеть, как от сильного порыва осеннего ветра только что багровевшие деревья вдруг разом теряют всю листву. Вот и Бутрос, как изогнутое ветрами и вечной погоней за солнечным светом старое усталое дерево, наконец-то сбросил такую тяжелую умершую листву со своих стонущих ветвей. Я уже седлал лошадь, когда бесшумно подошедшая Сильга остановилась рядом. И, вытянув руку, поймала в ладонь несколько искрящихся в лучах заходящего солнца, сорвавшихся с навеса капель. «Теперь ему станет легче», — заметила она с преувеличенным вниманием, разглядывая три медленно стекающиеся воедино капли. «Может, он даже вернется в родное селение. Поздновато для начала новой жизни с новой семьей, но добрая поддержка старых друзей пойдет ему на пользу». «Лучше сидеть на солнечной заваленке с кем-то, чем одному», — согласился я, выводя лошадь из-под навеса и оглядывая мрачноватый старый амбар с примыкающей к нему ригой. «Ты сделала доброе дело». «Так ты понял?» «Что вместе со слезами он потерял и немного старого горя?» — улыбнулся я. «Не видел, но почувствовал. Ты словно вскрыла старый нарыв за скорузлой коркой и выпустила больную кровь». Сильга с облегчением улыбнулась в ответ. «Рада, что ты понял правильно. Мы, Сильги, часто заставляем людей плакать. И многие думают, что мы злые насмешницы, что любят забавы ради ворошить давно остывшую золу на пепелищах горя». «Я не из таких». «Тот бродячий торговец, что убил несчастную семью Бутроса, где он?» «Как я и говорил, казнен». «Казнен», — с кивком повторила девушка и, поймав несколько красных нитей в руку, начала задумчиво наматывать их на палец. «Это я помню, но где он?» «Он? Останки?» «Да, тело казненного. Ты говорил, что догадываешься, где могло упокоиться его тело. Подскажешь?» Кивнув, я развернулся и взглянул на неподвижно сидящего на старом бревне Бутроса, пододвинувшего ноги к остывшей глиняной печурке. Подставив морщинистое лицо затухающему свету, старик едва заметно улыбался. «Подскажу», — ответил я наконец и одним мягким движением поднял себя в седло. «Если пойму, что это действительно необходимо». Усевшись следом за мной в седло, Сильга первой ткнула лошадь в бок и двинулась к покрытой лужами дороге, неспешно поправляя длинную накидку, что скрыла ее ноги до голеней. Я последовал ее примеру и расправил плащ. «Будет жарковато, зато уберегу одежду от пятен грязи, что летит ошметками из-под колес встречных повозок». «Мне надо осмотреть тело казненного бродячего торговца, палач Рурк». «Это я и так понял. Но для чего?» «Возможно, убивал не сам торговец». «А кто же? Он сам признался. А старый Бутрос, выживший свидетель». «Нет-нет, я не говорю, что другие руки держали топор, но душа торговца, его разум, возможно, они были порабощены». Отставшего более низким и хрипловатым голоса Сильги меня не пробрала дрожь, но вот ленивая сонная дрема ушла мгновенно. Подобравшись в седле, подавшись вперед и заставив коня двигаться чуть быстрее, с плеском окуная копыта в мутные лужи, я спросил: «Порабощены кем?» «Кто нам?» — доверительно сообщила мне девушка. Я пытался сдержаться, но не получилось. И, скрючившись, зажав рот ладонью, я испустил приглушенный хрюкающий смешок. «Ты нашел в моих словах что-то смешное, палач Рурк?» Голос Сильги резко похолодел. Сама же она негодующе выпрямилась, уставилась на меня сердитыми глазами. «Что так развеселило тебя в моих словах, ногой убийца?» Как назло, навстречу нам, трясся в седле почтовый курьер в длинном кожаном плаще, что услышал окончание последней фразы и изумленно вытаращился на меня, уже открывая рот для насмешки или вопроса. Но тут с его сонных глаз спала пелена. Он увидел красные отметины на моем плаще, зацепился взглядом за красную рукоять топора и... Со щелчком зубов, захлопнув рот, поспешно пришпорил лошадь и разминулся с нами в гробовом молчании. «Прошу, не называй меня так», — мягко улыбнулся я. «Прошу, не смейся надо мной», — парировала Сильга Анута. «Я смеялся не над тобой», — возразил я. «Но Ктун? Ктун?» «Они существуют на самом деле?» «Еще как существуют, и поверь, в них нет ничего смешного». «М-да», — осторожно произнес я, стараясь не рассердить вспыхнувшую девушку еще сильнее. «Вот так детские сказки становятся былью». «Скорее детские страшилки». Уже не столь зло пробурчала девушка. «Прошу прощения за мое негодование, палач Рурк. Ты имеешь право смеяться?» «Ктун», — повторил я. «Впервые я услышал о нем в самом юном возрасте, в самом пугливом возрасте. Меня стращал ими отец, говоря, что после заката не стоит выходить за дверь, если я не хочу стать добычей Ктуна». «И он был прав. А еще нельзя долго любоваться отблеском закатного света в оконном стекле. Ну и уж точно нельзя вглядываться в свое отражение во льду. Ктуны слабы, взрослого им не одолеть, а вот детские открытые души — лакомый для них кусочек. Не сосчитать, сколько несчастных детей сошли с ума только потому, что излишне долго вглядывались в темный лед, который сковал за ночь бочку с дождевой водой. Любопытство и жажда познания окружающего мира порой опасны. Еще Ктуна можно случайно пронести через порог внутри гнилого полена или снежка». «Глядя на твою серьезность, я понимаю, что ты говоришь это не забавы ради, но...» «Сильга Анута, я прожил немало зим и ни разу не слышал, чтобы кто-то был порабощен Ктуном». «Я слышу нотки веселья в твоем голосе». Девушка снова начинала злиться. «Все так. Я с трудом сдерживаю глупый смех», — признался я. Но представь себя на моем месте. Ктун? Порабощенные души? Почему об этом никто никогда не слышал?» «Еще как слышали! Просто с тех страшных времен, когда ктуны покоряли своей злой волей целые людские селения, миновали тысячи лет, мы научились бороться. Ты ведь знаешь о приходящих раз в год служительницах Лоссы?» «Ритуал Чистосвета». «Он самый». «Кто не знает о нем? Сестры Лоссы с песнопениями проходят поселением, неся над собой огромные глефсы. Это красиво». Я прикрыл глаза, погружаясь в детские воспоминания. «Очень красиво и загадочно. Мы с друзьями делали все, чтобы только поймать лицом или хотя бы кончиком пальца цветной солнечный зайчик глефса». «А был ли кто-то из твоих друзей, кто избегал принимать участие в празднике Чистосвета?» — прищурилась Сильга, повернувшись в седле. «Кто-то, не хотевший бегать за цветными солнечными зайчиками?» «Все мы носились, как оглашенные, стремясь поспеть за медленно плывущими по улицам глефсами, что поднимались на шестах над головами торжественной процессии», — рассмеялся я. «Мы так старались опередить соседских детишек. Сколько раз мы разбивали себе носы и колени о стены или лошадиные стремена, когда, задрав головы, мчались по улицам. Мы с друзьями изнемогали от желания быть первыми, кто дотянется до...» Осекшись, я уставился перед собой в пустоту, потянул за поводья, останавливая Нарлу. «Киврил». «Киврил? Южное долинное имя?» «Он и был родом с южных долин», — кивнул я. «Он был младше меня на полгода, и мы были очень похожи. Так похожи, что нас часто путали. Мы не знали устали в наших проказах. Но в день Чистосвета Киврил всегда держался подальше от процессий, музыки и солнечных зайчиков. Чаще всего он вообще не выходил из своей комнаты, и прямо сейчас я вспомнил, что однажды видел его в один из таких дней. В погоне за большим зеленым солнечным пятнышком я забрался на высокое дерево, пришлепнул ладонью ползущий по коре отблеск, повернул голову и увидел его». «Что он делал?» «Я увидел его через окно», — ответил я, проговаривая каждое слово очень медленно, заново осмысливая свои воспоминания. Он, закутанный в содранную с постели простыню, был в своей комнате и вжимался лицом в угол задней стены. Подо мной треснула ветка, и он обернулся. Я увидел его лицо, очень испуганное, искаженное лицо с раскрытым в ужасе ртом. Тут мальчишки снизу завопили, и я поспешил к ним. «Ктун!» — Сильга произнесла это слово с абсолютной убежденностью. «Никаких сомнений». «Погоди, я ведь тогда не забыл увиденного, и в тот же вечер, когда сестры Лоссы покинули наш городок, отыскал Киврила и спросил, для чего он кутался в простыню и вжимался в угол. Киврил сказал, что они с отцом играли в Затаиська, и я поверил. Его отец был там же и все подтвердил. Они как раз вскрывали с соседями праздничный бочонок пива по случаю очищения городка». «Еще один ктун! Малое гнездо тварей! Они всегда покрывают друг друга! Вспомни, видел ли ты хоть раз отца Киврила в толпе рядом с процессией в честь Чистосвета?» «Нет», — уверенно произнес я. «Но я никогда и не искал лица взрослых. Для нас они были мрачными громадинами, пахнувшими пивом и табаком». «Где сейчас семья Киврила?» «На следующий год после того события они вдруг уехали», — отозвался я, опять погружаясь в воспоминания. «За неделю до Чистосвета». «Что-то особенное должно было случиться в тот год?» «О, да. К нам проездом пожаловала одна из святых стариц Лоссы, причем уроженка нашего городка. Все знали об этом загодя. Мэр с ног сбился, стремясь не ударить лицом в грязь. Столы ломились от еды. В сточных канавах было не отыскать и ложки помоев». «Вот и ответ. Любая из старших сестер, а уж тем более из святых старец, сразу почуяла бы темный запашок хтунов». «Хтуны?» — повторил я. «Хтуны!» — подтвердила Сильга. Я ненадолго замолчал, освежая в памяти все, что когда-то слышал о хтунах. Зыбкие, безголосые тени, что обитали на болотах, в темных сырых чащах и стоячих гниловатых водах. Дай им шанс, и они совьют гнездо у тебя в сердце, а затем станут тебе нашептывать всякое разное, одновременно оскверняя твою чистую душу и тем самым закрывая ей путь в светлое посмертие. Но это ведь всего лишь сказка. «Зачем тебе тело казненного торговца, Сильга Анута?» «Хтун всегда оставляет след», — ответила девушка. «Или еще хуже?» «Еще хуже?» «Хтуны любят влажную гнилость», — тихо пояснила Анута. «Очень любят, а еще они любят поспать». Я сразу понял ее намек. «Хтун все еще может оставаться внутри искалеченного мертвого тела?» «Может, если уже не нашел себе нового раба. Так ты знаешь, где мертвое тело?» «Его казнили в Буллерейле», — ответил я. «Мы будем там завтра к вечеру, если погода опять не испортится, а в дороге не встретится помех. К северу от этого городка находятся скотные ямы. Там со всех окрестностей захоранивают павший скот, домашних любимцев и тела особо мерзких преступников». «Вместе со скотом?» «Нет». Я качнул головой. «Насколько я слышал, там на склоне есть небольшая отдельная пещерка, которую отвели под общий могильный склеп для казненных. Безымянные ниши, заложенные кусками скрепленного известью природного камня». «Безымянные? Нам надо будет поговорить с Немродом», — вздохнул я. «Он подскажет, кто где лежит, если захочет с нами поговорить». «А кто он?» «Еще один одиночка, мрачный и нелюдимый. Он приглядывает за скотными ямами Буллерейла». «А почему он может не захотеть с нами поговорить?» «Потому как затаил на меня давнюю обиду». И спустив еще один вздох, я почесал лоб и опять уронил руку на луку седла. «Будем надеяться, что обида уже не столь глубока». К вечеру нам повезло остановиться у достаточно радушного селянина, что позволил нам разместиться в пустующем сарае. Приземистое крепкое строение с выложенной зеленым дерном крышей удивительно сильно напоминало возведшего его хозяина, невысокого, плечистого, с крупными мозолистыми руками не старого еще мужчину, чьи предки некогда пришли в эти края с плодородной, но каменистой земли, могущей похвастаться не только богатыми урожаями, но и страшными снежными бурями. Сменились поколения, появились и разрослись деревенские кладбища, а работы не убавилось. Здешняя землица каждую весну выталкивает на поверхность все новые и новые камни, а порой немалых размеров глыбы, которые приходится окапывать, раскалывать и вывозить кусками. Одно хорошо, хватало материала для искусно сложенных каменных стен, что тянулись вдоль дорог, отгораживая пастбища и поля. Здешний люд ценит каждую пядь с таким трудом возделываемой земли и бдительно следит как за исправностью стен, так и за тем, чтобы по их полям не шлялся абы кто. Стоило нам задержаться у жердяных ворот, и хозяин крепким основательным грибом вдруг вырос по другую их сторону. Молча выслушал, коротко кивнул, ткнул рукой в сарай и ушел, пробурчав почти невнятно о том, что лошадей можно без боязни пустить пастись. В нынешнем году это огороженное поле отдыхает незасеянным. Вскоре немного испуганный паренек, что был чуть менее бородатой и крупной копией своего отца, принес нам большой кувшин с молоком и стопку завернутых в чистое полотенце сладковатых тонких ржаных лепешек. Он же показал, как пробраться к бегущему меж двух межевых стен ручью с небольшой запрудой, после чего ушел, то и дело оглядываясь. И должен признаться, я не был удивлен, видя, что пугливый, любопытный взгляд паренька был направлен только на Сильгу, которая как раз стащила куртку и выхлопывала ее об угол сарая. Юношу можно понять. Судя по отчаянно полыхающим ушам и щекам, по стыдливо метнувшимся к штанам ладоням и ускорившейся походке, он впервые в жизни увидел девку в мужской и местами облегающей одежде. А тут еще девушка молода, красива и качает гибким станом из стороны в сторону, колотя пыльной курткой по торцам бревен. Как тут не смутиться? Усмехнувшись, я занялся тем же самым, выколачиванием мелкой дорожной пыли. Я не торопился, по опыту зная, что еще долго буду возиться с лошадьми и пожитками, в то время как над разведенным костерком начнет тихонько булькать вечерняя каша, первая ложка которой отправится в рот, когда над головой развернется волшебное звездное покрывало. Скотные ямы лежали в туманных низинах к востоку от Буллерейла. Отходя от восточного тракта, к ямам вела одноколейная каменистая тропа, что вполне подходила для повозок с высокими крепкими колесами, чьи обода были окованы железом. Дощатые борта скрывали содержимое, но не могли скрыть запаха разложения, поэтому перевозившие павший скот и отходы повозки отправлялись из города только с приходом ночной темноты, оставляя за собой незримый длинный шлейф вони. Покидая Буллерейл, держась обочины, освещаемые шестами с масляными фонарями, они добирались до идущей вниз пологой тропы и тут же тонули во влажном густом тумане, что, казалось, был здесь всегда. Я был в ямах лишь однажды, около 3 лет назад. Дело было ясным днем, но стоило мне углубиться в больное редколесье, где невольно чудилось, что из-за каждого дерева с черной, отслаивающейся лохмами корой за тобой кто-то наблюдает, меня окутал густой холодный туман. Я хорошо запомнил то место и посему сделал все, чтобы ускорить свой обычный размеренный палаческий путь, а кое-где даже срезал его по узким лесным тропам. Благодаря этому мы оказались на каменистой тропе задолго до заката, но даже это не спасло нас от потянувшихся навстречу языков удивительно холодного лесного тумана, что пугливо стелился над высокой травой. А я надеялся, что в эти еще теплые сухие деньки тумана здесь не будет. Поежившаяся Сильга Анута невольно придержала лошадь и, приподнявшись в седле, попыталась что-то разглядеть в серо-черном мареве. Белесый туман облизывал лошадиные копыта, словно пробуя их на вкус, и заодно пытался дотянуться до стремян. И дернувшаяся нога Анутты на миг поджалась, пугливо уходя от тянущихся к ней дымных языков. Девушка сердито зашипела, упрямо выпрямилась и, бросив на меня быстрый взгляд, отвернулась, преувеличенно внимательно разглядывая удивительно ровные ряды умерших деревьев. «Деревья были посажены?» Ее голос едва заметно дрогнул. «Еще есть время передумать», спокойно произнес я, проигнорировав ее вопрос. «Так мы избежим несущего болезнь тумана и вони разложения. Почему я вдруг должна передумать?» На этот раз ей удалось сохранить голос ровным, но я не обманулся. «Это место мало кому придется по душе», ответил я, милосердно отворачиваясь и опуская взгляд на выпирающие из земли толстые змеящиеся корни. «Здесь скользко, мрачно и туманно». «Туман пугает меня», — призналась Анута и, спустив долгий выдох, уже куда спокойнее спросила. «А чего боишься ты, палач Рурк? Ты ведь тоже не хочешь спускаться туда, в туман?» «Уж точно не тумана», — улыбнулся я. «И я не боюсь, просто не хочу встречаться с Немродом Вороном. Совсем не хочу». «Почему?» «У него большая обида на меня, справедливая обида», вздохнул я и, по лицу Сильги поняв, что она все равно не отступит от своего решения, принялся затягивать потуже горловую пряжку плаща. «Я пытался искупить свою вину, но у меня не получилось. Последний раз я был здесь 3 года назад и ушел ни с чем, стряхивая с одежды куски брошенных в меня чьих-то гнилых кишок. Год назад я намеревался попробовать еще раз, но проехал мимо, так и не решившись последовать этой тропой. И, честно говоря, узнав, что ты хочешь спуститься сюда, в скотные ямы Немрода, понял, что от судьбы не убежать. «Ты веришь в судьбу?» «Иногда», — усмехнулся я. «Выбирай же, Сильга Анута, мы спускаемся к ямам или же возвращаемся к тракту?» «Выбирать? Порой ты слушаешь невнимательно, палач Рурк. Ведь я уже говорила, сильги лишены такой роскоши, как право выбора. Если есть даже зыбкое подозрение, что тот торговец-убийца был одержим кхтуном, то мой путь лежит в скотные ямы». «Но подозрений пока нет», — возразил я, втягивая носом воздух и убеждаясь, что даже спустя годы здешние ароматы остались прежними. Влажный воздух напитан запахом прелых трав, мокрой коры и едва заметной вонью гниющей плоти. «Ты знаешь эту историю с моих слов?» «Не думаю, что ты солгал хотя бы в слове». «Я не лгал, но в свою очередь я услышал эту историю от других, а те от третьих. Истина искажена. И поверь, я как палач могу тебя уверить, мне часто приходится обрывать жизни обычных мирных людей, что выпили лишнего и сотворили страшное. Кто знает, быть может, торговца обуяла похоть, а может, он решил, что его обокрали. Знаю я и того, кто убил товарища, решив, что тот специально привязал его лошадь под яблоней». «Ох, она объелась паданцами». «Подмела все подчистую вместе с гнилью», — кивнул я. «И умерла в мучениях, а владелец взялся за нож». «Понимаю твои доводы, палач Рурк, но тебе не удалось скрыть свое любопытство. Признайся, ведь тебе интересно?» Помедлив, я кивнул и широко улыбнулся. «Кхтуны, одержимость! Я был лжецом, сказав, что меня не гложет любопытство. Мне любопытно настолько, что я готов выдержать еще одну встречу с Немродом, но...» «Еще одно «но», палач Рурк?» «Немрод ненавидит меня», — вздохнул я. «И ему действительно есть в чем меня обвинить. Если ты явишься одна и попросишь, он не откажет в помощи. Но если ты придешь в компании со мной, его обидчиком...» «Обидчиком?» «Давняя история, что случилось чуть больше 3 лет назад. Боюсь, что Немрод Стальной Клюв не станет помогать той, кто путешествует с палачом». «Так он не любит тебя или всех палачей?» «Кто любит палачей?» «Это не ответ». «Немрод Клюв не любит всех палачей, а меня он ненавидит». «Сколько прозвищ, и ни одно не могу назвать лесным. За что его так?» «Внешность», — коротко ответил я и с очередным вздохом добавил. «У него много обидных прозвищ. Люди любят клеймить даже невиновных ни в чем, кроме своей горестной участи». «Какие глубокие слова для убийцы! Хм...» Чуть подумав, Сильга решительно кивнула, убрала волосы под капюшон и ткнула лошадь пятками. «Я все же рискну!» «Что ж...» — усмехнулся я. «Я предупреждал». Осторожно продвигаясь, мы углубились в мрачное редколесье и начали спускаться по узкой каменистой тропе, что то и дело сворачивало, обегая вздымающиеся из земли поросшие травой валуны, от которых вверх тянулись почти заросшие уже глубокие борозды. Видя, что Сильга то и дело вздрагивает, когда к ее ногам словно живые тянутся плети тумана, я медленно и спокойно заговорил так, как палаческая жизнь научила меня разговаривать с теми из приговоренных, кто хотел достойно встретить свою участь и взойти на эшафот своими ногами и лично положить голову на плаху. Разум хочет, а перепуганное тело подчиняться не желает. Ноги подгибаются, с губ срывается позорный визг, пальцы сами собой цепляются за решетку или ноги пришедшего за твоей жизнью палача. С такими, в виде их старания, я не спешу. Бывает, усаживаюсь, без нужды неспешно осматриваю или точу топор, давая жертве привыкнуть к виду инструмента, что отсечет остаток отпущенных ему дней. Но главное, я разговариваю. Мерно роняю слова, спрашиваю о рецептах его родины, как скоро там приходит осень и охотно ли отступает зима. Хотя чаще всего я просто рассказываю какую-нибудь историю или вспоминаю о прошлом того или иного городка. Сейчас вот для Сильгиного успокоения я вспоминал все мне известное о скотных ямах Булерейла. Сам же я узнал о ямах несколько лет назад, после своего последнего неудачного визита. Более чем впечатленный увиденным, я вернулся в город. И пока работница постоялого двора медный шиповник за немалые деньги отстирывала от моего плаща воняющие пятна, за кружкой пива успел выслушать немало о ямах. Вот ведь удивительно. Люди обычно боятся разговаривать с палачом и держатся подальше от грешников, что осквернили себя грехом смертоубийства. Но стоило мне спросить о ямах, как я оказался в тесном кольце подвыпивших местных, что нарассказывали такого. Еще 300 лет назад здесь был здоровый прекрасный лес, что был частью обширных владений Тнектора Тарадия Фонр, что первым из своего рода стал губернатором Буллерейла. Лес был полон живности, тщательно оберегался егерями, что никогда не лютовали над простым людом, позволяя грамотно прореживать деревья, забирать хворост, корчевать пни и собирать грибы, ягоды и травы. Охотиться уже нет, только для дворян. Всегда успешные охоты проводились здесь регулярно, имелись и охотничьи домики, где, по слухам, представители рода Фонр предавались похоти с молоденькими селянками. В общем, все как всегда, и есть чему позавидовать. Но это лишь прелюдия. И единственное, что я узнал из нее важного, в ту пору лес находился пусть на небольшой, но все же возвышенности. И что с того? А ничего. Вот только потом лес вдруг оказался долинным, а еще через столетия все уже говорили о лесе низинном и куда более влажном и не слишком уж и здоровом. Тут появилась гниль. Многие травы исчезли, зато поперли грибы. Люди приспособились, охот стало меньше, крупная живность предпочла уйти в более сухие места. Лес же продолжал опускаться. И, наконец, еще через век он окончательно захерел. Большая часть деревьев погибла и была вырублена, а на их место род Фонор принялся высаживать тополя и вязы в надежде, что они осушат почву. Тогда же начали было копать сеть отводных канав, но вскоре забросили это дело. Вода вверх по склону не потечет. Высаженные деревья не принялись. Местность давно уже никто не называл лесом. Охоты исчезли вместе с егерями, а редкие грибники порой возвращались перепуганными. Все дело в том, что земля начала обрушиваться целыми длинными пластами, вместе с деревьями и вылезающими из толщи валунами, медленно сдвигаясь вниз. И куда все девалось? Там давно должна была образоваться гора. Но до самой середки вся сползшая почва так и не дошла, исчезнув где-то на полпути. Зато туда доходила пока еще целая каменистая тропа. Видать, потому и уцелело, что камней здесь больше, чем земли, и упиралось в то, что назвали скотными ямами. Ими они и являлись. Несколько наполовину заполненных жидкой грязью провалов в земле. Туда и скидывали павший скот, сливали помои. Неподалеку был участок по суше, и его использовали под чудное место – кладбище для домашних любимцев. Но никто не знает, почему появилась у окрестного люда вдруг такая причуда. Сами они сюда обычно не тащились, передавая сверток с помершим любимцем с золотарям, и те добросовестно выполняли поручение. Землями по-прежнему владел род Фонор. Он же и платил тому, кто обитал здесь постоянно и приглядывал как за порядком, так и за тем, чтобы повозки приходили каждую ночь и не отправляли в провалы вместе с помоями убиенные человеческие тела или нежеланных младенцев. Было уже такое дело не раз. Ротфонер платил присматривающему недоброходство ради. Ему, в свою очередь, платила казна за такое вот использование их родовых земель. Был лес, приносил деньги и немалые, превратился в ямы с грязью, опять же приносит какую-никакую монету. Почему все так произошло? Тут мнения сходятся. Под бывшим лесом жадное подземное болото. Оно-то и проглатывает потихоньку то, что осталось от низины. Скоро и этого не останется. Все будет пожрано болотом, что жаждет вырваться из-под давящей его землицы. Так, если дело пойдет, может, однажды и сам Буллирейл скатится по склону в болото. Почему меня так заинтересовало это место? Да потому что никогда прежде не приходилось мне бывать вместе столь неприветливым и угрюмым. И не каждый день услышишь о том, как гора превращается в яму, а светлый верховой лес в темную сырую низину. Есть над чем подумать во время долгих одиноких путешествий. Есть на что отвлечься. Вот и Сильга, глубоко погрузившись в историю, перестала пугливо вздрагивать и жадно ловила каждое мое слово, в то время как ее рука то и дело касалась кожаной промасленной сумки, где, похоже, хранились главные ее сокровища, включая книгу для записей. Мне бы стоило продолжить свою почти убаюкивающую речь, но я замолк и мягко взялся за рукоять меча, что свисал с седла, выставляя на показ красные ножны палача. Это движение не укрылось от взора девушки, и она мгновенно последовала моему примеру, взявшись за оружие, но пока не став доставать его из ножен. «Что?» Короткий правильный вопрос выдавал в ней опытную путешественницу, что не раз встречалась с дорожными опасностями, будь то оголодалые звери или разбойники. Я отозвался не сразу, медленно скользя взором по то появляющимся, то снова скрывающимся в зыбком тумане мокрым деревьям. На их почернелой подгнившей коре мне чудились искаженные в ухмылках рожи с глазами-дырами. Но это лишь обман зрения, и я легко отмахнулся от иллюзий, порождаемых собственным страхом. Да, я испугался. Испугался разом. Также разом взапрев под курткой и плащом. По моей спине скатывались тяжелые капли пота, а я, убирая руку от меча, уже тихо успокаивающе улыбался. Почудилось. Почудилось что? Напряжение из голоса Сильги не исчезло, равно как и колки и льдинки страха, что поселились на дне ее зеленых глаз, сверливших мне переносицу. Меня вдруг окатило еще одной горячей волной, смешением стыда и первых всплесков праведного негодования. «Не подумала ли ты, что я взялся за меч?» Рассмеявшись, она тряхнула головой. «Дабы вонзить его мне в спину? Жизнью больше, жизнью меньше. Разве палач ведет счет?» «Нет, палач Рурк, я доверяю тебе достаточно, чтобы спать подле тебя ночью и не бояться за девичью честь или жизнь». «Что ж, благодарю». «Но ты не ответил, что насторожило тебя?» «Испугало». Поправил я ее тычком колена, заставляя лошадь двинуться дальше по тропе. «Не каждый муж признается в обуявшем его страхе, а лишь сильнейший». «Глупая долинная поговорка», — рассмеялся я, чувствуя, что страх окончательно рассеялся, а спина медленно высыхает. «И я не знаю, чего испугался, словно укол, ледяной укол». «Нехорошо». Лицо Сильги помрачнело, а вот ее глаза напротив налились светом. «Брось», — фыркнул я, хотя внутренняя осторожность никуда не делась. «Туман, вечерняя пора, зябкость, вот и чудится всякое». «Так что почудилось?» «А сам не знаю, просто я будто ощутил на себе ледяной взгляд», медленно проговорил я, отодвигая рукой мокрую ветку с побуревшими листьями. тяжелый недобрый взгляд. «Нехорошо», — повторила Сильга. «Ничего больше не ощутил?» «Нет». «Головная боль?» «Нет». «Болезненная вялость на мгновение, отяжелевшие руки, неожиданная сонливость, сонное безразличие?» «Ого! Нет, ничего такого». «Ощущение, будто тебя сейчас вывернет наизнанку». «Да нет, это-то откуда? По голове меня не били, вина выпил немного». «Ну, может, и почудилось». «А если бы я ощутил что-то из тобой перечисленного?» «Кхтун». О! Я невольно закатил глаза под лоб, но удержался от смешка. «Опять он». Сильга не обиделась. Усмехнувшись, она убрала руки под плащ, втянув туда же поводья, и, чуть сгорбившись, чтобы сохранить тепло, заговорила, покачиваясь в седле. «Кхтун овладевает твоим телом двумя путями, палач. Либо медленно и неслышно втекает, будто сладкая патока, в кувшин с узким горлышком, напевая неслышимые никому, кроме тебя, убаюкивающие разум песни заклинания». «Песни заклинания?» «Либо же Кхтун врывается в твой разум, как бандит, в мирный дом, ударом ноги выбивая дверь и впрыгивая внутрь, но там его ждет зубастый злой пес, что всегда готов защитить свой дом». «Постой, где ждет злой зубастый пес?» Выпростав одну руку из-под плаща, девушка трижды стукнула себя указательным пальцем в лоб. «Там, в твоей голове, ее надежно охраняют, палач. И потому кхтунам не так уж и легко украсть чужое тело». «Какой еще пес?» «Ты», — улыбнулась Анута. «Ты сам, Рурк, твой характер, твоя душа, твои страхи, твоя ярость. Все то, что составляет тебя из таких разных разноцветных ледяных и раскаленных кусочков, дает вторгшемуся кхтуну яростный отпор. По нашим знаниям, детский разум еще не вырастил себе подобного защитника, а вот разум взрослого уже под надежной охраной. Переступив порог чертогов твоего разума и души, кхтун подвергает себя страшной опасности, ведь коли он не справится с терзающим его охранником, ему конец». «Погоди, верно ли я понял, что...» «Кхтун погибнет», — кивнула Сильга, и с ее капюшона сорвались тягучие капли осевшего тумана. «А ты свалишься с тяжелой лихорадкой на день или два, иногда дольше. Тут все зависит от силы твоего разума, палач». «Никогда не слышал ничего подобного». «Потому как и не любопытствовал». «Твоя правда. Всегда считал кхтунов просто страшилками для детей. Дабы маленькие озорники и непоседы не выходили одни из домов, не совались в лес, не убегали купаться». «К великому горю, кхтуны не просто страшилки, Рурк». «Но зачем тогда им медленно заморачивать детей, раз у тех нет злого пса-защитника?» Я даже обрадовался, отыскав слабое место в словах Сильги. «Ведь они легко могут ворваться силой». «Могут», — согласилась Анута. «Может, даже завладеют детским тельцем ненадолго, но вскоре ребенок погибнет». «Почему?» «Тело и душа ребенка подобны утлой хрупкой лодчонке и неумелому рулевому. Представь, что ты, обитающая в бурной реке чудище, что желает захватить этот утлый хрупкий челн, но одно неверное движение и...» «Челн перевернется и потонет». «Или же просто сломается. Моя наставница сравнивала детские чертоги разума с яичной скорлупой, лодчонкой из древесной коры, или же опасным путем к далекому острову по только что вставшему тонкому речному льду. Поэтому с детьми кхтуны не спешат. Зачем? Ведь все дети мечтают о тайном друге, что сначала живет в мутном льду дождевой бочки за домом, следом переселяется тихим соседом в твою голову, чтобы не расставаться с тобой даже ночью, и тихо шептаться под одеялом». Я передернул плечами от охватившего меня отвращения. «А чуть попозже поселившийся в голове ребенка кхтун робко попросит разрешения разочек самому подвигать его рукой, ну, чтобы помочь нарисовать рисунок, который обрадует маму. И не обманет, рисунок получится красивый, но необычный и чем-то пугающий. Кхтуны не могут рисовать иначе, Они видят мир совсем по-другому, и посему мы всегда приглядываемся к детским рисункам и не пропускаем мимо ушей слова радостной матери, что во всеуслышание объявляет о проснувшихся у ее сына или дочери удивительных умениях рисовальщика. Еще через неделю, а может и через две, Ктун попросит себе и вторую руку. На время. Потом ногу. Или шею. Так он изучает тело. Так он примеряет свой будущий костюм. Вживается в него. Делает тело ребенка своим. И под конец останется самое легкое — подчинить детскую душу своей воле и запереть ее где-нибудь в самом дальнем и темном мысленном чулане, где никто не услышит ее перепуганный вой. «Проклятье! Если все это правда...» «Никто не заставляет тебя верить, палач Рурк. У тебя свое дело, у меня свое. Долго нам еще следовать этой тропой?» «Мы почти в самом низу», — ответил я и, втянув ноздрями воздух, поморщился. «Чувствуешь?» «Вонь!» «Вонь!» — подтвердил я. «Нам осталось спуститься еще немного. Если есть чем замотать нос и рот, то самое время это сделать. Запах станет гораздо сильнее». «Как же он здесь живет?» «Не знаю. Хотя...» Пожав плечами, я замолчал. «Ты так и не рассказал про Немрода Ворона», — напомнила Сильга. «Тут все просто», — вздохнул я. «Чуть больше 3 лет тому назад я жестоко избил Немрода. Связал ему руки, заткнул рот кляпом, после чего привязал к лошади и более 2 лиг тащил его за собой по тракту, порой волоча по камням и лужам. Так я дотащил его до главной площади Булерейла, рядом с коей располагается городская тюрьма, и там же я освободил стонущего Немрода Ворона». «Ох!» Зеленые глаза испытующе вгляделись мне в лицо. «Ты ведь не шутишь?» «Какие уж шутки!» Горько вздохнул я. «Моя вина. Со мной сыграла злую шутку моя ненависть к тем, кто выглядит как он». «Как кто?» «Как я!» Этот голос исходил от чуть ранее замеченной мной фигуры в сером рваном плаще, которая неподвижно сидела на упавшем в непогоду дереве и держала в руке взведенный арбалет, что лежал на запястье другой руки и был направлен точнехонько мне в грудь. «Смерти ищешь, палач!» Вскрикнув, скорее удивленно, чем испуганно, Сильга схватилась было за рукоять меча, но опомнилась, и, держа руки на виду, вопросительно воззрилась сначала на меня, а затем на сидящего на нашем пути незнакомца. «Немрод!» — проворчал я. «Надо же! На этот раз не станешь швырять в меня гнилыми кишками!» «Как же он выглядит!» Не выдержала Сильга Анута, внутренним чутьем понявшая, что схватка не состоится, и пытающаяся заглянуть под серый рваный капюшон. «Как?» «Вот так!» — отозвался Немрод и откинул капюшон на спину. «Любуйся!» «О!» Только и произнесла девушка, не сводя взгляда с перекошенного злой ухмылкой бледного лица с уродливой стальной нашлепкой над губами, которую Немрод следом за капюшоном сердито стащил вместе с лопнувшей тесемкой. Он был одноглаз и без нос, а еще у него не было большей части правого уха, хотя грязные спутанные волосы надежно скрывали этот недостаток. В довершении всех бед он не имел ни одного пальца на правой руке, равно как и части ладони. «Он...» «Нет», — ответил я за угрюмо молчащего нелюдима, что не сводил с меня злого взгляда. «Он не приговоренный к смерти. И да, 3 года назад я принял его именно за такового, когда случайно заметил блеск металла под его капюшоном и решил приглядеться. Остановив Немрода на тракте неподалеку отсюда, я сдернул капюшон, снял стальной клюв, убрал волосы с правой стороны, глянул на правую руку и... узрел прячущегося под плащом преступника-смертника, прошедшего варварский ритуал 4 ран. «И потому...» «Да», — подтвердил я, И потому я, невзирая на его крики о невиновности, привязал Немрода к лошади и протащил по осенней дорожной грязи две лиги. «Под насмешки!» — хрипло добавил Немрод, возвращая стальной клюв обратно и ловко придерживая тесемку искалеченной ладонью. Арбалет лежал на его коленях, но жало болта сместилось в сторону, указывая на умирающий дуб. «Я тащился по лужам, а в меня с проклятиями и смехом швыряли грязью и камнями!» «Да», — кивнул я. «И только в Буллерейле мне сказали, что он не преступник, а такой же ветеран, как и я. И ранен он был в той же битве, что и я. Но ему не повезло куда сильнее. Вражеский всадник ударил его мечом, одним взмахом перерубил ему поднятую в защите правую ладонь и лишил уха. Вскинувшаяся лошадь ударила копытами в грудь и... «И свет померк», — ухмыльнулся Немрод. «Уходи, палач! Я не простил и не прощу! И девку с собой забирай!» «Но глаз и нос...» Девушка словно и не услышала его оскорбительных слов. «Постарались те ублюдки», — мрачно процедил я. «Свора приговоренных. Они наткнулись на Немрода, но не убили». «Лучше бы убили!» «Ох, они сделали его таким же, как и они сами!» — поняла Сильга и машинально коснулась своего носа. «Они...» «Они отрезали мне нос и вывернули острием кинжала глаз. И они глумились!» — рявкнул вставший Немрод. «Да, глумились! Изуродовали меня! Ну что, посмеялись? А теперь убирайтесь, пока я...» «Пока ты что, Немрод Ворон?» — звенящим голосом спросила Сильга, откидывая капюшон. Упали на плечи распущенные волосы с красными прядями. Распахнувшийся плащ больше не скрывал обтянувшие женские бедра штаны, кожаную куртку и белую рубаху. «Сильга!» — потрясенно прохрипел Немрод. «Чтоб мне сдохнуть! Всамделишная Сильга! Меч! Красные нити! Настоящая! Настоящая шлюха восьми дорог и трех перекрестков!» Сильга подавилась глотком воздуха, а я, поспешно отвернувшись, облегченно вздохнул. Похоже, мне все же наконец-то удастся принести свои более чем запоздалые извинения.